بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. صاد والقرآن ذي الذكر. Сад. Клянусь Кораном, содержащим напоминание. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. Однако те, которые не веруют, проявляют высокомерие, и между ними разлад. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ. Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. И неверующие сказали: «Это лживый колдун». Неужели он обратил богов в единственного бога? Поистине, это нечто удивительное. Знатные люди из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших богов». Поистине, это некий замысел. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел. أأنزل عليه الذكر من بيننا. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ. Неужели напоминание ниспослано только ему одному среди нас? О нет, они сомневаются в моем напоминании. О нет, они еще не вкусили мучений. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. Или же у них сокровищницы милости твоего Господа, могущественного, дарующего. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Пусть же они поднимутся на небеса по путям. Это войско будет разбито, подобно прежним полчищам. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. До них посланников сочли лжецами народ Нуха, Адиты и фараон, владыка кольев. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Самудяне, народ Лута и жители Айки, те еще полчища. Все они сочли лжецами посланников, и истинным было мое наказание. وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ Им нечего ждать, кроме одного лишь гласа, который нельзя отвратить. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Они сказали: Господь наш, приблизь долю нашу до наступления дня расчета. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Терпи то, что они говорят, и помяни нашего могучего раба Дауда. Он всегда обращался к Аллаху. Инна сахарна аль-джибала ма'аху юсаббихна биль-ашийи валь-ишраак. Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. А также птиц, собранных вместе. Все они обращались к нему. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решающее слово. Дошла ли до тебя весть о тех, кто затеял тяжбу и перелез через стену молельни? Из дахалу аля Дауда фафазиа минхум, калу ла тахаф. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Они вошли к Дауду, и он испугался их. Они сказали: «Не бойся, мы двое тяжущихся». Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же между нами по справедливости, не будь несправедлив и укажи нам верный путь. Это мой брат. У него есть 99 овец, а у меня всего одна овца. Он сказал: «Отдай ее мне», и одолел меня на словах. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Дауд сказал: «Он в самом деле поступил с тобой несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Поистине, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало. Дауд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся». «Фагафарна леху залик, ва инна леху индана лазульфа ва хусна мааб». Мы простили ему это. Поистине он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. «Я Дауду, инна إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. О Дауд, поистине мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Поистине тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют от огня. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Неужели мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? И неужели мы уравняем богобоязненных с грешниками? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Это благословенное Писание. Мы ниспослали его тебе. Быть может, они поразмыслят над его аятами и вразумятся обладающие разумом. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Мы подарили Дауду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Поистине он всегда обращался к Аллаху. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Однажды после полудня ему показали коней, приподнимающих переднюю ногу быстроногих. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Он сказал: «Я предпочел любовь к благам поминанию моего Господа, пока солнце не скрылось за преградой». ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Верните их мне. Потом он стал рубить им голени и шеи. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Мы подвергли Сулеймана искушению и бросили на его трон тело, после чего он раскаялся. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Он сказал: «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Поистине, ты дарующий». فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Тогда мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал. А также шайтанов, всяких строителей, ныряльщиков. И прочих, связанных оковами. Это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. Поистине он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. Помяни нашего раба Аюба. Он воззвал к своему Господу. Шайтан причинил мне вред и мучение. Уркуд бириджилик, хаза мугтасалун бариду ва шараб. Ему было сказано: топни водой. Вот прохладная вода для купания и питье. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Мы даровали ему его семью и еще столько же вместе с ними по нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Возьми в руку вязанку прутьев, ударь ею жену и не приступай клятвы. Поистине мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб. Поистине, он всегда обращался к Аллаху. Помяни наших рабов Ибрахима, Исхака и Якуба, обладающих мощью и проницательностью. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. Мы отметили их особенностью. Они помнили последнюю обитель и призывали к ней. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Поистине они у нас в числе избранных лучших. Помяни Исмаиля, Альясу и Зулькифля. Все они принадлежат к числу лучших. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения. جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ. Сады Адна, врата которых будут раскрываться перед ними. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. Это то, что обещано вам ко дню расчета. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. Это наш неиссякаемый удел. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. Вот так. Поистине для приступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. Гиенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. Это кипяток и гной. Пусть же они вкушают его. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. Им уготованы и другие виды подобных мучений. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ. Неверующие скажут: «Вот толпа, ввергаемая вместе с вами. Нет им простора. Поистине, гореть им в огне». قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Они скажут: «О нет, это вам нет простора. Вы приготовили для нас это. Как же скверно это место пребывания». قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Они скажут: «Господь наш, приумножь многократно мучение в огне тем, кто приготовил для нас это». وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими?» أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них? إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. Поистине препирательство обитателей огня является истиной. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Скажи: «Я всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме единственного и всемогущего Аллаха». رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Господа небес, земли и того, что между ними, могущественного, всепрощающего. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. Скажи: «Это великая весть». أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. От которой вы отворачиваетесь. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. У меня не было знания о том, как препирались в высшем сонме. Мне внушается через откровение только то, что я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам человека из глины». فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, падите ниц перед ним. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Ангелы пали ниц все до единого. Илля Иблис астакбара ва кана миналь кафирин. Кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. Кала я Иблис ма манаака ан тасджуда лима халакту биядай. Он сказал: «О Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими двумя руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». قال فاخرج منها فانك رجيم. Аллах сказал: «Выйди отсюда, и отныне ты будешь изгнан и побит». И проклятие мое пребудет над тобой до дня воздаяния. Иблис сказал: «Господи, отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине, ты один из получивших отсрочку». До дня, срок которого определен. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Иблис сказал: «Клянусь твоим могуществом, я совращу их всех». إلا عبادك منهم المخلصين. Кроме твоих избранных рабов. قال فالحق والحق أقول. Аллах сказал: «Я есть истина, и я говорю только истину». لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Я непременно заполню гиенну тобою и всеми, кто последует за тобой. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями». إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. это не что иное, как напоминание для миров. А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время.